Слава Богу, братья и сестры, снова рады быть у вас. И в прошлый раз, когда был у вас, то говорил на такую тему. Из первого послания Петра зачитывал такое местописание. 1 Петра, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Когда мы покаялись и приняли Иисуса Христа, Господь возродил наш дух к упованию живому. Когда мы не знали Господа, у нас было мертвое упование. И мы уповали на плоть, на человека, на богатство, еще на что-то. Но когда мы покаялись и приняли Иисуса Христа, Господь возродил наш дух к упованию живому. И живое упование – это первое. Это упование на Бога. Второе благословенное упование или живое упование – это упование на Божье Слово. Третье благословенное упование – это упование на подаваемую благодать. Четвертое благословенное упование – это упование на Божью праведность. И в прошлый раз я как раз и говорил слово про упование, и я хочу продолжить дальше это слово. И в книге Судей рассказывается такая история, когда у одного левита, помните эту историю, когда он поссорился с наложницей, она ушла от него, и вот он приходит за ней, дальше он возвращается, останавливается в таком городе, в Гиве Вениаминовой, и там произошел страшный грех. Изнасиловали его наложницу. И вот собрались 11 колен Израилевых, чтобы разобраться с этим делом. И когда они обратились к колену Вениаминову, то они отказались выдать этих людей, и тогда они приняли решение воевать с этим коленом. И вот они вопрошают Господа. Книга Судей, 20 глава. Читаю с 18 стиха. «И встали и пошли в Дом Божий». И вопрошали Бога, и сказали сыны Израилевы, кто из нас прежде пойдет на войну с сынами Вениамина? И сказал Господь, Иуда пойдет впереди. То есть на основании этого места Писания, что мы можем сказать? Есть ли воля Божия, чтобы Израиль вступал в сражение? Да, Бог открыл, Иуда должен пойти первый. И при этом соотношение сил. Сколько было у Вениамина? 26 тысяч и плюс 700 с Гивы. 26 тысяч 700 человек. Сколько было у Израиля? Написано 17 стих. Израильтян же, кроме сынов Вениаминовых, насчитывалось 400 тысяч человек, обнажающих меч. Все они были способны к войне. То есть вот такое соотношение сил. У Вениамина было 26 тысяч 700 человек, у Израиля было 400 тысяч. Мы понимаем, разница очень большая. У израильтян был более чем десятикратный перевес. Дальше. Израильтяне вопрошают о воле Господа, кто должен вступать в сражение. И Господь открывает, Вениамин должен вступить в сражение первым. Ой, извиняюсь, Иуда должен вступить в сражение первым. И какой должен быть, по идее, результат? По идее, должна быть победа. Ну, Господь говорит, это моя воля, чтобы вы вступили в сражение. Дальше, у израильтян 400 тысяч, у Вениамина 26 тысяч 700. Но читаем результат с 19 стиха. «И встали сыны Израилевы поутру, и расположились станом под Гивы, и выступили израильтяне на войну против Вениамина, и стали сыны Израилевы в боевой порядок близ Гивы, и вышли сыны Вениаминовы из Гивы, и положили в тот день 22 тысячи израильтян на землю». Возникает вопрос, Господи, а что это такое? Ну, ты же сказал, вступайте в сражение. Мы же идем наказать грех и беззаконие. Почему мы терпим поражение? 22 тысячи человек погибло. Дальше читаем. «И пошли сыны Израилевы и плакали пред Господом до вечера. И вопрошали Господа, вступать ли мне еще в сражение с сынами Вениамина, брата моего? Господь сказал, идите против него». Ну какой сейчас должен быть результат? Ну, Бог сказал, идите. Какой должен результат? Победа. Читаем дальше. «И подступили сыны Израилевых сынам Вениамина во второй день. Вениамин вышел против них из Гивы во второй день. И еще положили на землю из сынов Израилевых 18 тысяч человек, обнажающих меч». Снова поражение. Господи, а что это такое? Почему мы терпим поражение? Но ведь ты же сказал, идите, вступайте в сражение. Почему первый и второй раз мы терпим поражение? Первый раз 22 тысячи, второй раз 18 тысяч. За два раза 40 тысяч. Десятая часть войска. Больше, чем войски Вениамина. Почему поражение? Господи, ну мы же идем по воле Твоей наказать зло и беззаконие. Но Ты же говоришь вступать в сражение. Почему тогда мы терпим поражение? И третий раз написано с 26 стиха. «Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли и пришли в Дом Божий, и, сидя там, плакали пред Господом, и постились тот день до вечера, и вознесли всесожжение и мирные жертвы пред Господом, и вопрошали сыны Израилевы Господа, в то время ковчег Завета Божия находился там, и Финиес, сын Елеазара, сына Ароноа, предстоял пред ним, выходить ли мне еще на сражение с сынами Вениамина, брата моего, или нет? Господь сказал, идите». Я завтра предам его в руки ваши. И третий раз была победа. Третий раз была победа. Снова возвращаемся к этому вопросу. Почему первые два раза было поражение? Потому что первые два раза они вступали в сражение по воле Божьей. По воле Божьей. Но уповали не на Бога, а на что? На свой численный перевес. Может быть, в нашей жизни такие ситуации, когда мы вступаем в сражение по воле Божьей, но уповаем не на Бога, а на свой численный перевес. Да, есть такие ситуации, когда мы можем вступать в сражение по воле Божьей, но уповать не на Бога, а на свой численный перевес. Например, я иногда замечаю, ну, когда проводятся какие-то евангелизации. Евангелизация – это воля Божья. Да, конечно. Христос сказал, идите и проповедуйте Евангелие, научите все народы. Это воля Божия, чтобы мы проводили евангелизации и проповедовали людям Евангелие Иисуса Христа. Но порой проводятся евангелизации и уделяют большое внимание, например, подготовке, чтобы все было организовано, чтобы была хорошая аппаратура, чтобы все было хорошо отрепетировано. Это хорошо или плохо? Это хорошо. Это хорошо и правильно. Порой приготовить много подарков. Например, проводится евангелизация в каких-то детских учебных заведениях. Но порой бывает молитва просто такая кратенькая и дежурная. Господи, благослови эту евангелизацию, еще несколько слов и аминь. Или, например, тоже приехали куда-то в детский дом на евангелизацию. Вот все организовали, все приготовили, все отрепетировали, подарки принесли. Ой, мы же забыли помолиться. Ну, давай помолимся. И такая кратенькая молитва. Что это такое? Вот это и есть упование на свой численный перевес. У нас хорошая аппаратура, у нас хорошие, талантливые проповедники, у нас хорошие голоса, у нас подарку не одна фура. А молитва порой такая кратенькая, дежурная. Это есть упование на свой численный перевес. Такой вопрос. Хорошо иметь численный перевес или нет? Или плохо? Хорошо. Хорошо, когда у нас есть численный перевес. Что мы можем отнести к численному перевесу? Наша аппаратура. Хорошо, когда у нас хорошая аппаратура? Конечно, хорошо. Хорошо, когда у нас есть талантливые певцы? Конечно, хорошо. Когда есть проповедники? Конечно, хорошо. Хорошо, когда есть подарки, и мы можем раздать, например, при евангелизации детям на Рождество. Конечно, хорошо. Библия говорит, приобретайте себе друзей богатством неправедным. Хорошо, когда у нас есть молитвенный дом, хороший, красивый. Хорошо, пусть Бог благословит, чтобы у вас был молитвенный дом, хороший, красивый, благословенный. Вот это тоже относится к численному перевесу. Но посреди всего этого не забыть, что основное упование на Бога. К большому сожалению, есть когда люди, например, начинали служение, и у них не было численного перевеса. Они начинали с самого нуля. Вот, может быть, имели мизер, что имели, но они уповали на Бога, и Бог благословлял, и Бог действовал. И Бог начал благословлять, и пришел численный перевес. И вот порой тогда люди забывают и теряют упование на Господа. Были люди, которые не имели численного перевеса. Например, они шли пешком от села к селу и проповедовали Евангелие. Или имели, может быть, только велосипед. Но они молились, брали посты, смирялись пред Богом, и Господь действовал, и люди каялись и принимали Иисуса Христа. Потому что они уповали на Бога. Мы имеем численный перевес сегодня. Это хорошо. Слава Богу. Но посреди всего этого не забыть основного. Это упование на Бога. Например, есть реабилитационные центры, разные реабилитационные центры по-разному открывались. И в разных реабилитационных центрах, мы знаем, разные бывают результаты. Я знаю один реабилитационный центр России в Ивановской области. Туда приехал один брат. И начинал этот реабилитационный центр в одном селе просто даже с палатки. Не было даже места. Потом они там приобрели старые какие-то заведения, там организовали. Но все начиналось с нуля. Были люди, которым он начинал. Вот уповал, молился, уповал на Господа. И знаете, вот начинал с такого нуля. Приехал в деревню, начинал с палатки. Дальше Бог дал здание. Дальше Бог начал прилагать все необходимое. И у них проходит где-то в среднем около 40 человек на программе. То есть это такой большой, можно сказать, реабилитационный центр. И Бог благословляет, Господь действует. Но есть реабилитационные центры, которые начинаются по-другому. Например, тоже рассказывал, что был, например, где-то на Западе, там, в Скандинавии. И там, например, есть хорошие центры. Там большое удобство и уют в этих центрах. Там вложены огромные средства. Но результат там далеко не такой. Почему? Потому что порой есть много вложено, но нету основного. Это духовности, это упование на Бога. И люди уповают на что порой? Вот на свой численный перевес, на свое материальное. У нас комфорт, у нас удобство, у нас только вложено. Но есть люди, которые, может быть, начинали с небольшого, но они возрастали в вере и в уповании, и Бог давал больше. Но они сохранили это упование, и Бог действует, и Бог совершает свою работу. Поэтому, когда мы имеем перевес в чем-то, численный перевес, слава Богу за это, но посреди всего этого не забыть основного – это упование на Бога. Мы встречаем ситуации, когда израильский народ сражался с врагами, и они захватывали колесницы врага. И что Бог давал, какое повеление часто? Уничтожить эти колесницы. Уничтожить коней. Почему? Ну, слышал такую версию, что если бы другие сели на эти колесницы, то кони бы не так бы слушались. Ну, потому что привыкли. Но я думаю, большая причина здесь не в этом. Основная причина, потому что когда вы сядете на эти колесницы, то вы начнете уже уповать не на Бога, а на эти колесницы. Можно было бы сражаться этими колесницами, если бы, например, у них было упование? Конечно. Если бы у вас было твердое упование, вы бы могли сесть на колесницы и уповать на Бога. Но из-за того, что Господь видит сердца, вот как только вы сядете на эти колесницы, вы начнете уже уповать не на Бога, а на эти колесницы. Почему Бог сказал в отношении, когда царям давал постановление не умножать себе коней? Ну, кони, это ж хорошо. Это ж защита государства, это обороноспособность страны. А потому что если ты слишком много их умножишь, на кого ты будешь уповать? Вот на этих коней и будешь уповать. Бог не сказал вообще не иметь. Было войско, вот, но Господь сказал, не умножай чрезмерно. Потому что умножишь, вот тогда и придет упование не на Бога, а на этих коней. Почему Давид прогневал Господа, когда пересчитал народ. В чем был грех Давида? А в том, что когда ты пересчитал народ, ты знаешь, какое у тебя количество. И Бог видел сердце Давида, что и вот здесь и возникало уже упование на численность своего войска. Господь видел, что причина, почему Давид пересчитывает, потому что он начал уже уповать не на Бога, а на свою численность. И поэтому в других ситуациях мы видим, Библия не запрещает проводить перепись, пересчет населения. Там был определенный порядок, нужно было дать там, по-моему, по полсикля, когда с человека, когда пересчитывается. Но вот здесь Господь видел состояние сердца Давида. Дальше, вторая книга Паралипоменон, рассказывается такая история, когда Аса начал очищение Иудеи. И вот против Асы выступил враг Зарай и Ефиоплянин. Здесь уже у врага был численный перевес. У Асы написано было 280 и 300 тысяч человек, две цифры. Если их сложить, получается 580 тысяч. У Зарая и Ефиоплянина было 1000 тысяч или 1 миллион. Плюс 300 колесниц. Почти двукратный перевес, немножко меньше у врага было. И написано, вторая книга Паралипоменон, 14 глава с 10 стиха. «И выступил Аса против него, и построились к сражению на долине Цефата у Мареши. И возвал Аса Господу Богу своему и сказал: Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек. И поразил Господь Ефиоплян пред лицом Асы и пред лицом Иуды, и побежали ефиопляне». Мы видим в этой истории блестящая победа. И причина победы – это результат чего? Упование на Бога. Аса и народ смирились, и они возложили свое упование на Бога. И Бог дал блестящую победу над численным превосходством врага. И в каком месте Писания, в каком стихе в этом месте Писания мы видим победу? Наверное, вот в этом. «И поразил Господь ефиоплян». Но на самом деле, если смотреть духовными глазами, победа раньше. Она в 11 стихе. «И возвал Аса Господу Богу своему и сказал: не в Твоей ли... И сказал: Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи, Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек». Вот это уже есть победа. Еще не начиналась битва. Еще стоит миллионное войско и 300 колесниц. Но Аса смирился и возложил свое упование на Бога. Он направил свой взор к Господу, и он ожидает от Бога. Это уже есть победа. Вот подобным образом и в нашей жизни. Может быть, враг восстал, и у него численный перевес по плоти. Может быть, восстал через нужды, через проблемы, через обстоятельства. Приходит давление через людей. Но мы велико смирились пред Богом в посте, молитве. Мы возложили свое упование на Бога. Мы направили свой взор Господу. А мы говорили, упование – это и есть наш духовный взор. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу в свое время. А я буду уповать на Господа, Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Возвожу очи мои к горам. Откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Человек смирился велико пред Богом. Он направил свой взор к Богу. Может быть, в материальном мире еще ничего не произошло. Как стояло миллионное войско, так и стоит. Как было 300 колесниц, так и есть. Но наше упование на Бога – это уже есть наша победа. И как результат этого придет изменение в материальном мире. И таким образом мы видим блестящую победу Иуды, блестящая победа Асы, как результат упования на Бога. И, кстати, почему они могли в это трудное время возложить свое упование на Господа? Выше написано, потому что они начали что делать? Очищение Иудеи. Если бы они не произвели очищение, если бы у них было идолопоклонство, могли бы они возложить упование на Бога? Вот тогда было то, что было с израильтянами, когда они принесли ковчег. Когда от филистимлян потерпели поражение во времена первосвященника Илии. И в первом сражении 4000 погибло. И задаются вопросом, почему Бог нас поразил, если бы они только знали ответ на этот вопрос. И они принимают такое решение, принесли ковчег Божий. Ковчег Божий символизирует святость Божию. И сами находятся во грехе, а принесли ковчег Божий. Если попытаться совместить грех и святость Божию, что будет? Будет реакция, и очень бурная реакция. И эта реакция есть суд Божий. И во втором сражении погибло 30 тысяч. 7,5 раз, чем в первом сражении. И поэтому, если бы у них не было должной святости, они бы не могли возложить свое упование на Господа. И причина, почему они возложили свое упование в это бедственное время, потому что было время, когда они начали очищение Иудеи. Вот подобным образом и в нашей жизни. Чтоб мы могли возложить свое упование на Господа во все времена. Трудные времена, и не только трудные, и во времена благоденствия нам нужно очищение нашего сердца. Вот насколько наше сердце очищено. Чистое сердцем Бога узрят. Когда наши сердца очищены, вот тогда и направлен наш взор Господу. И мы уповаем на Бога и ожидаем от Господа. Но что происходит дальше? Проходит какое-то время, и против Иуды, против Асы выступает другой царь, израильский царь Вааса. И что происходит в этой войне? Читаю. Вторая книга Паралипоменон, 16 глава, с 1 стиха. 36 год царствования Асы. «Пошел Вааса, царь израильский, на Иудею, и начал строить раму, чтобы не позволить никому ни уходить от Асы, царя Иудейского, ни приходить к нему. И вынес Аса серебро и золото из сокровищниц дома Господня и дома царского, и послал к Винодаду, царю сирийскому, жившему в Дамаске, говоря, «Союз да будет между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебра и золота. Пойди, расторгни союз твой с Ваасою, царем израильским, чтобы он отступил от меня». И послушался Винодад царя Асы, и послал военачальнику, которые были у него, против городов израильских, и они опустошили Ион, и Дан, и Авелмаим, и все запасы в городах Нефалимовых. И когда услышал о сём Вааса, то перестал строить раму и прекратил работу свою. Аса же царь собрал всех иудеев, и они вывезли из рамы камни и дерева, которые употреблял Вааса для строения, и выстроил из них Геву и Мицпу. Вот когда мы читаем эту историю, вот если бы дальше не знали продолжение, или если смотреть плотским своим разумом, плотскими глазами на события, которые происходили, что мы видим? Успех или поражение? Если смотреть плотским разумом, можно видеть блестящий успех. Удачный союз. Заключил удачный союз с сирийским царем. Сирийский царь приходит. Он поражает израильского царя. Израильский царь отступает. Аса захватывает раму. Это то укрепление, которое строили против него. Выносит оттуда строительный материал. И из этого строительного материала строит себе города. Мы видим блестящий успех, если смотреть плотским взором. А как Бог относится к этому успеху? А теперь Божья оценка этого успеха. 16 глава, 7 стиха читаю. «В то время пришел Ананий, прозорливец к Асе, царю Иудейскому, и сказал ему, так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Не были ли ефиопляне и ливияне силою большую и с колесницами и всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то Он предал их руку твою. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны». А вот Божья оценка. И Господь посылает своего пророка, прозорливца, к Асе. И он говорит: «Аса, что ты наделал? Для чего ты в это время не возложил свое упование на Бога, как ты возложил, когда приходили ефиопляне и ливияне? Аса, ну ты же человек, который знает, что такое живое упование. Для чего ты меняешь живое упование на Бога на мертвое упование на царя сирийского?» Мы говорили, что не всегда, когда мы обращаемся к человеку, это есть упование на человека. Мы можем обращаться за помощью к человеку. Упование – это есть наш духовный взор, когда мы смиряемся и уповаем на Бога. Есть, когда мы обращаемся к человеку и уповаем на человека. Есть, когда мы обращаемся за помощью к человеку, но уповаем на Бога, понимая, что Бог действует через человека. Но вот в данном случае обращение к царю сирийскому было равносильно упование на царя сирийского. Бог не собирался его употреблять и действовать через него. Более того, это был враг иудейского народа. И Господь говорит: потому и спаслось войско царя сирийского. Не просто войско израильское, а войско царя сирийского. То есть Бог хотел дать победу и над тем царем, и над другим царем. И Аса, ты же человек, который знает, как Бог действует. Аса, ты же человек, который имел живое упование. Ты видел, как Бог действовал и давал ответы. Но почему вот в этой ситуации ты променял живое упование на мертвое упование? И вот это пример людей, которые когда-то горели для Господа, которые имели живое упование в своем сердце, которые могут рассказать не одно свидетельство, как они смирялись пред Богом и направляли свой взор к Господу, и как Бог действовал и давал ответы. Но что-то случается в их жизни, что-то происходит с их духовной жизнью. И вот уже новая проблема, и они уже уповают не на Бога, а на плоть, на человека, на богатство или на что-то еще. К большому сожалению, такие люди есть среди верующих людей. Они могут рассказать свидетельство. Позови их за кафедру. Они расскажут свидетельство, как Бог действовал и давал ответы. Но вот пришла новая ситуация, и вместо упования на Бога уже совершенно другое упование и совершенно другие методы. Я помню, когда Бог дал быть в одном месте на миссионерской поездке, и там в церкви покаялась одна семья. Они покаялись, вот, пошли за Господом, и у них была одна такая серьезная нужда. Я помню, как-то в одной проповеди рассказывал эту историю. Вот, Бог явил милость, дал свой ответ на их нужду. Вот. И там была такая ситуация, если вы помните, я рассказывал, там человек, который покаялся, вот, муж, глава семьи, он работал в игорном клубе. И он оставил этот игорный клуб. Но у них был большой кредит за дом. Они молились, искали Господа. Вот. И Бог ответил и дал разрешение этой нужды. Получилось так, что им выплатили страховку, и этот кредит за дом во многом был покрыт. То есть они явно видели милость Божию, эта семья. Муж с женой, когда была нужда, серьезная нужда, там нужно было выплачивать ежемесячно около 1000 долларов. Он работал на такой работе, где получал около 80 тысяч российских рублей. При курсе тогда это было 29 рублей за доллар. Это было 2700 долларов. Но он работал в игорном клубе. Мы понимаем, для христианина это не место, где должен работать христианин. Он оставил эту работу, встали твердо на Божье Слово, молились, искали, и Бог дал ответ, и Бог дал возможность покрыть в большей части этот кредит. Сумма выплат уменьшилась почти в 6 раз. Немного там осталось, но почти в 6 раз. по его свидетельству. Но через какое-то время я снова был в этой местности. И этот брат, хороший, благословенный брат, говорит такую нужду: помолитесь за поступление моего сына в университет. Мы начинаем молиться. Со мной был человек, которого Господь употребляет в пророческом даре. И вот ему идет такое пророческое слово. И будет не так, и вот будет не так, как вы определили. Я буду ставить его в стесненные обстоятельства. И когда я буду ставить его в стесненные обстоятельства, вы молитесь, чтобы не ожесточилось его сердце. Мы поняли, что он не поступит. Оно так и случилось, он не поступил. И вот начинается воскресное служение, мне рассказывают, и жена нашего брата или мама этого парня, она выходит вперед на молитву покаяния. А что такое? Говорит: братья и сестры, помолите за меня. Я согрешила. А в чем проблема? Мне предложили, чтобы мой сын хорошо поступил, перевести на определенный счет определенную сумму денег. То есть по-другому это как называется? Дать взятку. Муж говорил, брат, который просил молиться за поступление, но муж ей говорил: не надо этого делать, будем молиться и уповать на Господа. Но сестричка не сбодрствовала, говорит: будем молиться и уповать на Бога, но тем не менее я еще переведу. Оно ж так не работает. Или одни методы, или другие методы. И таким образом она перевела деньги, а сын не поступил. И что это такое? Вот это и есть ситуация, когда у человека не хватает упования. Ну для чего ты перечисляешь? Ну ты ж видела милость Божию. Как Бог отвечает. Как Бог разрешает ситуацию. Ну вот была неразрешимая ситуация. И Бог дает ответ. Я не хочу уничижить как-то. Она покаялась, Бог простил, кровь Христа омыла. Ну, допустила такую ошибку. Но, к большому сожалению, вот это бывает и среди верующих людей. Есть люди, которые хорошо знают, как Бог действует. Как Бог дает ответы. Порой кажется в неразрешимых ситуациях. Но проходит время, и что-то случается с нашей верой. И новые ситуации. Ну, кажется, уповай, как ты и раньше уповал. Нет. Люди обращаются к каким-то мирским методам. Дают взятку, еще как-то. Идут на какие-то методы. Упование на Бога. Когда человек уповает на Бога, там будут правильные методы решения. Но когда у человека ложное упование, там будут неправильные и методы решения. Если у человека неправильные методы решения проблемы, там будет ложное упование. При правильном уповании там будут правильные методы. И что делает Аса, когда слышит слово обличения? Слава Богу, та сестричка покаялась. Но у Асы была другая реакция. Вместо того, чтобы покаяться и смириться, что он делает? Написано: «И разгневался Аса на прозорливца, и заключил его в темницу, так как за это было раздражение на него». Притеснял Аса и некоторых из народа в то время. Вместо того, чтобы смириться и покаяться, Аса ожесточается на прозорливца. И не просто на прозорливца, он ожесточается на голос Божий. И Библия говорит: смотрите, чтобы не ожесточились ваши сердца, когда вы слышите голос Божий. И сердце Асы ожесточается, и он сажает прозорливца в темницу, в тюрьму. Вот подобным образом, когда у человека произошло это отступление, и он меняет живое упование на мертвое упование, и когда Господь обличает человека, и человек не желает каяться, он подобным образом заключает Божий голос куда? В темницу. Какую темницу? Своего сердца. Дух Святой становится угашен в его сердце. Все, уже нет упования на Бога. А если нет упования на Бога, там и нет простора для действия Духа Святого. Там уже ложное упование. И что происходит дальше? Написано: «И притеснял Аса некоторых из народа в то время». Дальше возникает неправильное отношение и к людям. Возникает разрушение отношений с людьми. Почему? Потому что с Богом отношения разрушены. Когда у человека неправильное отношение с Богом, там будут и неправильные отношения и с людьми. Да, есть когда у нас правильное отношение с Богом, и люди гонят за имя Иисуса Христа. Это другой вопрос. Но есть когда у нас неправильное отношение с людьми, потому что у нас неправильное отношение с Богом. Поэтому здесь мы должны рассмотреть, есть когда, например, у нас нет отношений с людьми, потому что люди ожесточаются на Слово Божие. Мы делаем правильно, но люди ожесточаются на Слово Божие. Библия говорит, ибо все желающие жить благочестиво будут гонимы. А есть когда неправильные отношения, потому что неправильные отношения с Господом. И что происходит дальше? Написано с 12 стиха. «И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела. Но он болезни своей взыскал не Господа, а врачей». Человек взыскал не Господа, а врачей. Теперь, говорит ли это место Писания о том, что мы не должны обращаться к врачам? Нет, конечно, нет. Я уже приводил в прошлый раз примеры. Это не единичный случай, к большому сожалению, когда верующие люди заболевают какой-то болезнью, серьезной, дальше отказываются от лечения, утверждая, что Бог меня исцелит, берут слово, провозглашают слово, и в конечном итоге они умирают. Почему это происходит? Не потому, что Бог им говорил это делать. Человек просто перепутал. Он выдал свою самодеятельность за веру. Есть когда у человека вера. Библия говорит, послал слово и исцелил. А есть когда у человека самодеятельность, которую он выдает за веру. И таких примеров множество. Можно перечислять, я только слышал примеров очень множество. Когда люди имели серьезную болезнь и отказывались от лечения. Недавно услышал пример в Минске. У одной сестры тоже было онкозаболевание. Ей предложили операцию. Она отказалась и там написала на бумаге «Кровью Иисуса Христа я исцелена», где надо было подпись давать. Но в конечном итоге она умирает. Почему? Слово Божие неверное? Нет, Слово Божие верное. Но просто Бог ей не говорил это делать. Более того, есть когда люди утверждают, что у них вера, а у них нет веры. Они не достигли этой веры. И поэтому свое самовнушение или самодеятельность они выдают за веру. И поэтому мы верим в Божие сверхъестественное исцеление. Мы молимся, чтобы Бог исцелял. Библия говорит, болен кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и они помажут елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего. Молитва веры, когда есть эта вера. Но в то же самое время есть, когда нужно и обратиться к врачам. Есть, когда у человека недостает этой веры. И поэтому это место Писания не говорит о том, что мы не должны обращаться к врачам. Мы не должны уповать на врачей. Мы не должны надеяться на врачей. Упованием нашим должен быть Господь. Но если надо обратиться к врачам, обратись к врачам. Я понимаю, есть ситуация, когда нужно принять какое-то важное решение, когда есть операция и могут быть какие-то негативные последствия, и порой человек перед выбором, идти или не идти, понятно, вот здесь нужно искать особенно Господа, чтобы Господь проговорил. Но даже если получил слово от Господа, а вопрос серьезный, получи подтверждение, потому что есть и другие ситуации. Тоже мне рассказывали историю. У одной сестрички была замершая беременность, а ей было якобы пророческое слово. Не обращайся к врачам, все будет хорошо, родишь, и все будет нормально. И знаете, произошла замершая беременность, тело ребеночка внутри утробы уже начало... Что-что? Начало уже разлагаться. А ей было такое слово, не обращайся к врачам. И она боится обратиться к врачам. И уже становится плохо, все. Сама уже на грани. И муж звонит другому брату, которого сильному пророку Божьему, объясняет ситуацию. И тот, наверное, даже не молился. Говорит, срочно к врачам. Если хочешь спасти жену. И поэтому в этих ситуациях мы понимаем, пусть будет здравость и мудрость от Господа. Я понимаю, есть ситуации, когда нужно принять важное решение. И здесь нужно искать Господа. Пусть не будет самодеятельности, пусть не будет каких-то... Пусть будет первая вера. Пусть будет молитвы Господу. Пусть будет упование на Господа. Поступите по Слову Божьему, призовите пресвитеров, чтобы они помолились во имя Господне, помазавши елеем. Но если нужно обратиться, пусть Бог благословит, чтобы мы и обратились. И молились: Господи, благослови руки врача. И это место Писания не говорит нам о том, что мы не должны обращаться. Почему тогда Господь упрекает Асу? Потому что здесь был что? Суд Божий. А когда Бог судится, а человек не кается, чем помогут врачи? Ничем. Потому что здесь не было покаяния, и человек взыскал больше врачей, а не Бога. Пред Богом он не кается. А Бог судится с этим человеком. Ну чем тебе помогут люди? Чем помогут врачи, когда сам Бог с тобой судится? Ничем. Следующий пример, на который хочу обратить внимание. Важное историческое событие, которое произошло в Израиле. Называется перемена государственного управления. Вначале страной правили судьи. Потом страной правили цари. Вот две системы управления. Одна система управления через судей, вторая система управления через царя, когда страной правит царь. Какая из этих двух систем управления или государственное устройство лучше и эффективней? Когда страной правит судьи или когда страной правит царь? Знаете, и в наше время люди ищут, какая система лучше. Президентская, парламентская, президентская, другие какие-то. И вот тогда был выбор. Вот две системы управления. Одна система управления через судей, а вторая система управления, когда страной правит царь. Какая из этих двух систем лучше и эффективней? Я прочитаю состояние страны, когда страной правили судьи. Последний стих книги Судей. 21 глава, 25 стих. «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Вот такая ситуация в стране. Каждый делает то, что ему кажется справедливым. Не то, что справедливо, а то, что кажется справедливым. Мы понимаем, это две большие разницы. Одним кажется одно, вторым второе, третьим третье, четвертым четвертое. То есть можно сказать, что в стране было? Анархия, хаос, беспорядок, безвластие. Это ситуация, когда в стране правили судьи. Хотели бы мы жить в стране, где каждый делает то, что ему кажется справедливым? Я думаю, вряд ли бы мы в такой стране хотели жить. И причина, почему они попросили царя, почему? Потому что они хотят порядка, стабильности, устройства и защиты. Хорошее намерение. Вроде бы хорошее намерение. Но когда они попросили царя, Господь говорит Самуилу такие слова, что они отвергли не тебя, а меня, чтобы я не был царем. Оказывается, когда страной правили судьи, царем в Израиле был Бог. Тогда возникает вопрос, а как это тогда понять? А как тогда это объяснить? Бог является царем, а в стране хаос, анархия, безвластие и беспорядок. Как это объяснить? А объясняется это очень просто. Когда они ходили путями Господними, когда они исполняли Слово Божие и жили по заповедям Божьим, тогда в страну приходило порядок, устройство, стабильность, благословение и процветание. Не всегда была такая ситуация в Израиле, что каждый делал то, что ему казалось справедливым. Было, когда Бог поднимал судью, и в страну приходило благословение. Но когда они отступали от Господа, вот в страну тогда и приходило такое состояние. Порабощение, анархия, безвластие и беспорядок. Итак, чтобы в страну вернулся порядок, защита, благословение и процветание, что нужно было сделать? Покаяться, смириться и обратиться к Господу. Но им это не нравилось. Им такая система управления не нравилась. Когда Бог является царем, Он будет защищать, когда? Когда мы живем свято. Когда мы ходим путями Господними. А когда человек является царем, он будет защищать, когда? Всегда. И когда мы свято живем, и когда мы не совсем свято живем. Поэтому поставь нам царя. Нам не нравится вот такая система управления. Когда у нас стабильность и безопасность, когда мы только свято живем. Мы хотим иметь стабильность, безопасность и порядок в стране, и когда мы свято живем, и когда мы не совсем свято живем. Теперь такой вопрос. Сколько в Израиле было благочестивых судей? Сколько было нечестивых судей? Спасибо большое. Сколько в Израиле, вот мы читаем, было во времена судей нечестивых судей? За малым исключением почти ни одного. Один только Ахимелех, мы читаем, который сам себя возвысил и правил 3 года. Все судьи были практически все судьи были благочестивыми. Теперь, в Северном царстве, после разделения на Иудею и на Израиль, сколько в Израиле было благочестивых царей? Кто может назвать хотя бы одного? Ни одного. Все цари в Северном царстве, в Израиле, были нечестивые. В Южном царстве были благочестивые и были нечестивые. В Северном царстве, в Израиле или в Самарии все цари были нечестивыми. Почему так? Читаем. В книге Оси написано такие слова. 8 глава, 4 стих. «Поставляли царей сами, без меня, ставили князей, но без моего ведома». А во времена судей кто поднимал судью? Бог поднимал судью. И Бог был судьей. И вот две ситуации. Там все судьи практически благочестивые, за малым исключением. Здесь все цари нечестивые. И поэтому Бог установил такую систему управления. Систему управления через судей. Там не было такой централизации. Там не было такой централизованной армии. Эта страна была зависима от Бога. Когда они отступали, в страну приходил анархия, хаос и порабощение. Когда они смирялись, Бог поднимал судью, и он был судьей. И приходила свобода, благословение и процветание. Но им такая система управления не нравилась. Они хотели иметь централизованную власть, поэтому постав нам царя. Да он же заберет ваших сыновей своим колесницам, дочерей. Ему надо 10-ю часть отдавать. Нет, постав нам царя. Мы хотим быть, как и прочие люди. Мы хотим иметь в стране порядок, стабильность и устройство, и чтобы это не так сильно было зависимо от святости. И Самуил приводит народу эти слова, приводит этот аргумент, он показывает. Первая книга Царств, 12 глава, 7 стиха читаю. «Теперь же предстаньте, и я буду судиться с вами пред Господом, о всех благодеяниях, которые оказал он вам и отцам вашим. Когда пришел Иаков в Египет, и отцы ваши возопили Господу, то Господь послал Моисея и Аарона, и они вывели отцов ваших из Египта, и поселили их на месте сём. Но они забыли Господа Бога своего, и Он предал их в руки Сесарева и начальника Ассорского, и в руки филистимлян, и в руки царя Моавитского, которые воевали против них». Но когда они возопили к Господу и сказали, согрешили мы, ибо оставили Господа и стали служить Ваалам и Астартам, теперь избавь нас от руки врагов наших, и мы будем служить Тебе. Тогда Господь послал Иеровоала, и Варака, и Иефая, и Самуила, и избавил вас от руки врагов ваших, окружающих вас, и вы жили безопасно. Но увидев, что Наас, царь Аммонитский, идет против вас, вы сказали мне, нет, царь пусть царствует над вами, тогда как Господь Бог ваш, царь ваш. Вот Самуил им указывает. Вспомните, когда были трудности, проблемы в Израиле, что вы делали? Вы молились и смирялись пред Богом, и Бог давал избавление. Бог посылал судью, и Бог действовал через него. Но почему сейчас, когда нас, аммонитянин, идет против вас, вы не пошли по такому же пути, вы не смирились, а начали требовать царя? И знаете, вроде бы они уже там каются, говорят, ко всем грехам мы добавили еще грех, что попросили царя. Но Господь видит состояние их сердца и говорит, поставим царя. Кажется, вроде бы каются. Но можно сказать, ну давайте тогда вернемся к той системе, раз вы каетесь. Нет, Господь видит состояние их сердца. Это уже овладело их сердцем. Поставим царя. Более того, Господь поставит хорошего царя. Один уклонился, Господь поставил второго царя. Но Господь говорит, если вы уклонитесь от пути Господня, и вы, и ваш царь погибнете. Что впоследствии и случилось. И причина, почему они попросили царя, это результат упования на человека или на плоть. И причина, почему это пришло, потому что нету упования на Бога. А почему его нету? Потому что нету святости. Упование на Бога и святость очень тесно взаимосвязаны. Но когда нету святости, вот тогда и нету и упования. И тогда человек обращается к другим методам. Когда Бог дал победу через Гедеона, народ израильский говорит Гедеону: «Владей ты нами, и сын твой, и сын сына твоего». Но для чего вы говорите это Гедеону? Но Бог же вами владеет. Но Гедеон сам находился в страхе. Если бы Бог не дал победу, ну что бы сделал Гедеон? Бог же владеет вами. А, на Бога не так просто уповать. Чтоб на Бога уповать, это надо жить святой жизнью. Это заповеди надо исполнять. На Гедеона значительно проще уповать. Не будет Гедеону удовлетворять нашим требованиям. Снимем Гедеона, поставим нового. А Бога ж ты не снимешь? Да, люди меняют. Порой избирают лже-богов. И причина почему? Бог видел это упование на человека. Но Господь сказал: ваше благословение, оно содержится в том, если вы ходите Божьими путями и исполняете заповеди Господни. Не думайте, что если вы поставите царя и уклонитесь от Господа, у вас будет благословение. Нет. И вы погибнете, и ваш царь, и пойдете в плен. Что впоследствии и случилось. Поэтому люди этого мира, они имеют мертвое упование на плоть, на человека, на богатство, еще на что-то, еще хуже, на идолов, на лжебогов. Но мы имеем живое упование на Бога, на Его Слово, на подаваемую благодать и на праведность Иисуса Христа. И наша задача в чем заключается? Чтобы утверждаться в этом уповании и возрастать в нем все больше и больше. Пусть Бог благословит. Давайте мы об этом помолимся. Дорогой любящий Господь, Отец Небесный, слава Тебе, хвала Тебе, честь Тебе и благодарение. Дорогой Господь, Отец Небесный, прими славу, прими хвалу, прими честь и благодарение. Боже, мы благодарим Тебя, что мы имеем это живое упование. Когда-то мы не знали Тебя, и у нас было мертвое упование. Боже, но ныне Ты возродил наш дух для живого упования. Упование на Тебя, упование на Твое Слово, упование на Твою праведность, упование на подаваемую благодать. Боже, и я прошу Тебя, благослови народ Твой, благослови церковь Твою, утверждай в этом уповании все больше и больше. Пусть наше живое упование станет для нас твердыней. Боже, дабы мы всегда уповали на Тебя и не боялись, что сделает нам человек. Храни нас, Боже, от ложного упования. Храни нас, Боже, от мертвого упования. Дорогой Господь, Отец Небесный, Боже, мы молим Тебя, благослови. Господь, освобождай от упования на плоть. Освобождай от упования на человека. Господь, Ты наделяешь народ талантами, дарами, способностями, опытом. И это то, что призвано служить благословением. Но оно служит только тогда благословением, когда мы смиряемся пред Тобою и уповаем на Тебя. Боже, помоги нам приходить в глубокое смирение пред Тобой. Разбивай твердыни ложного упования. Мы благодарим Тебя, что Ты благословляешь материально, и у нас есть хлеб и до хлеба. Мы благодарим Тебя, что мы имеем, Господь, кров, транспорт, одежду. Но помоги, Господь, Слово Твое говорит, когда умножается богатство, не прилагайте к нему сердца, дабы мы уповали не на богатство тленное, но на Бога живого. Господь, мы понимаем, Ты действуешь через людей, Ты употребляешь людей, Боже, и часто Твои благословения приходят в нашу жизнь через человека. Но помоги нам при этом уповать не на человека направлять свой духовный взор, но направлять его к Тебе, к горам, откуда приходит помощь наша. Научай народ еще больше упованию на Тебя. Утверждай в живом уповании и взращивай. Тебе да будет слава, Тебе да будет хвала, Тебе да будет честь и благодарение, наш добрый и любящий Господь. И мы молились обо всем, Отец, во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.